«Верно», — ответил Вебер. От кислого кофе, целое ведро которого он влил в себя, его тошнило, когда судно врезалось в подошву волны, а затем наискось поднималось на гребень и разбивало его. Подталкиваемая настигающим ветром, посудина ввинчивалась в ночь. «Я, наверное, лучше пойду к себе и попробую заснуть». «Поставь лоханку рядом с койкой», — предложил капитан. «Спать в блевотине хуже нет». Уэйвер поднялся на мостик выяснить, сколько человек несут вахту, и обнаружил только двоих — капитана и его помощника. Оба находились в рулевой рубке и смотрели вперед. Корма оставалась пустой и без наблюдения. Вернувшись в каюту, Дэвид сунул пальцы в горло и опустошил в туалете желудок. Подождал 5 минут и снова попробовал спровоцировать рвоту, но не выдавил ничего, кроме желчи. Уэйвер почистил зубы, с прояснившейся головой и ощущением некоторой устойчивости повесил через плечо Никон, проверил вспышку и вышел на кормовую часть палубы. Ветер дул со скоростью 25 или 35 узлов, но дождя не было. Судно, подгоняемое ветром, делало 15 узлов, так что рев бури отставал. Идти по ровной широкой палубе было нетрудно. Две 500-ваттные лампы заливали корму светом. Распластавшиеся на ложементах батискафы напоминали неведомых жуков-мутантов, поставленных охранять мерцающий между ними желто-зеленый контейнер. Пересекая 100-футовое пространство кормы, Вебер оставался в тени. Скрючившись за батискафом у левого борта, он проверил, не наблюдают ли за ним с мостика, а потом осветил вспышкой одну из стенок контейнера. Вебер не представлял, сколько весит крышка бронзового ящика, но полагал, что наверняка больше, чем он сможет поднять в одиночку. При необходимости он мог использовать подъемный механизм одного из глубоководных аппаратов — большой стальной крюк, висящий на тале с электроприводом. Но, возможно, крышка откидывалась на пружинах, а может быть, существовал какой-то запорный рычаг или кнопка. Вебер покинул укрытие за принайтованным батискафом, пересек палубу и опустился на колени около контейнера, закрыв спиной свет вспышки. Он ощупал ребро крышки от одного края до другого. На дальней стороне, всего в нескольких футах от обреза кормы, где пенилась внизу, поднимаясь и опускаясь, кильваторная струя, Дэвид увидел выгравированный на бронзе рисунок, небольшую свастику. Под ней оказалась кнопка. Вебер нажал на кнопку, услышал щелчок, и крышка начала подниматься. Мгновение он, оцепенев, стоял на коленях и смотрел, как дразняще медленно крышка движется вверх, поднимаясь не более чем на дюйм в секунду. Когда контейнер открылся примерно наполовину, Вебер встал, взвел затвор камеры, поднес ее к глазам, навел и подождал сигнала о готовности вспышки к работе. Свет пробивался сквозь туман. Крышка затеняла содержимое контейнера, а вид сквозь линзы фотоаппарата колебался и расплывался. Контейнер заполняла жидкость. Ему показалось... Нет. Неужели это лицо? Нет, конечно. Но что-то такое, что напоминало лицо. В жидкости что-то внезапно и резко плеснулось и сверкнуло нечто похожее на сталь. Долю секунды Вебер ощущал боль, потом его окатило теплом, и он почувствовал, как его утаскивают под воду. А когда он умирал, мелькнуло странное ощущение, что его едят. Существу нужно было питать себя, и оно питало, пока больше уже не могло есть. Оно жадно и неумело сосало до тех пор, пока нутро окончательно не отказалось принимать эту теплую соленую жидкость. Насытившись, оно оставалось в замешательстве. Окружающее являло движение неустойчивость, а когда существо поднялось из контейнера, тревожное отсутствие чего-то. Жабры затрепетали в ожидании требуемой субстанции, но ничего не обнаружили, пока существо снова не погрузилось в жидкость. Нервные импульсы беспорядочно вспыхивали в его мозгу, бороздили бесплодные извилины, не в состоянии классифицировать реакции. Существо несло в себе запрограммированные ответы, но в неистовстве не могло найти их. Оно ощущало, что требуемое вещество где-то рядом, и в отчаянии снова высунулось из своего безопасного контейнера, пытаясь понять окружающую среду. Там, вон там, темный и зовущий мир, куда оно должно вернуться. Лишенное знаний, существо располагало совершенными инстинктами. Оно распознавало немногие императивы, но, безусловно, подчинялось тем, что были ему известны. Выживание зависело от питания и защиты. Существо не владело способностью изобретать что-то новое, но обладало необыкновенной физической мощью, и именно к ней обращалось теперь. Оставляя следы из ила и слизи, оно передвинулось к дальнему краю контейнера и начало толкать его. Мозг существа все больше страдал от отсутствия кислорода, но еще сохранял способность посылать электрические импульсы, дававшие команды мышечным волокнам. Нос судна зарылся в пену, и корма поднялась. Контейнер скользнул вперед, заставляя существо пятиться. Но потом нос выровнялся и устремился ввысь, и с быстрым падением кормы наступил краткий миг невесомости контейнера. Он двинулся назад, качнулся на срезе кормы и упал в море. Как только существо почувствовало холодные уютные объятия соленой воды, его системы откликнулись мгновенным восстановлением. Оно плавно опускалось вниз в ночном море, наполняемое примитивным осознанием, что снова находится там, где надлежит. Переваливаясь с носа на корму и рыская по курсу, судно продолжало путь под защиту острова, а по палубе каталась из стороны в сторону камера Никон, запятнанная кровью. Часть третья. 1996 год. Уотерборо. В каюте лодки Саймон Чейз наклонился к самому экрану телемонитора и ладонью загородил его от света. Летнее солнце еще не поднялось над горизонтом, но сияние струилось в иллюминатор и засвечивало изображение на экране. Медленно движущаяся белая точка была едва различима. Чейз провел пальцем линию на экране, проверил направление по компасу и произнес: «Вот она! Разворачивается на 180. «Что она делает?» — спросил помощник, длинный Палмер, крутанув штурвал вправо и направляя лодку на юг. «Позавтракала у блока и назад у Уотерборо на ленч?» «Сомневаюсь, что она голодна», — откликнулся Чейз. «Наверное, так набила брюхо китовым мясом, что неделю есть не будет». «Или больше», — вмешался Макс, сын Чейза, сидевший на скамейке лицом к монитору и педантично переносивший с него данные в таблицу. «Некоторые из серых акул могут обходиться без еды больше месяца». Замечание было брошено сделанной небрежностью, словно подобные откровения из области морской биологии не сходят с языка у любого 12-летнего мальчишки. «А, простите, Жак и в Кусто!» — фыркнул Длинный. «Не обращай внимания на Длинного. Он просто ревнует», — сказал Чейз, касаясь плеча Макса. «Ты прав». Он был горд и тронут, потому что знал, Макс из кожи вон лезет, пытаясь внести свою лепту в налаживание их взаимоотношений, которые при другом стечении обстоятельств давным-давно сложились бы. Длинный кивнул в сторону берега и предложил: «Давай скажем ребятам на пляже, что леди не хочет есть. Это их повеселит». Чейз посмотрел сквозь иллюминатор на каменистый пляж Уотч-Хилла, штат Рот-Айленд. Хотя не было еще и 9 утра, несколько семей уже приехали сюда с корзинками для пикников и автомобильными камерами. Молодые серфингисты в гидрокостюмах качались на зыбе, ожидая настоящей волны. Вероятно, тщетно, поскольку ветра не было и не предвиделось. Саймон улыбнулся при мысли о суете и панике, возникших бы, если бы эти люди имели хоть малейшее представление о том, зачем невинно выглядящая белая лодка курсирует туда и обратно менее чем в 500 ярдах от пляжа. Народ любит читать об акулах, смотреть о них фильмы. Приятно думать, что ты понимаешь акул и хочешь защищать их. Но скажите людям, что где-то тут в воде в радиусе 10 миль плавает акула, особенно большая белая акула, и их любовь немедленно сменится страхом и отвращением. Если бы эти люди знали, что он вместе с Максом и Длинным выслеживает 16-футовую белую акулу весом больше тонны, их привязанность превратилась бы в жажду крови. Они стали бы верещать: «Убей ее!» А как только кто-нибудь убил бы ее, немедленно снова начались бы разглагольствования о том, как они любят акул и как необходимо защищать все творения Господни. «Акула поднимается», — сказал Макс, считывая числа на экране. Чейз снова нагнулся к монитору, загораживая его от света. «Верно. Она прохлаждалась на 200 футах, а теперь уже меньше, чем на 100, — подтвердил он. «Где между нами и блоком она нашла 200 футов?» — спросил Длинный. «Там должна быть какая-то впадина. Говорю тебе, длинный. Акула знает свою территорию. В любом случае она лезет наверх.